Глава 15. Сирена взглянула на меня. «Уверена?» «Да, бей!» «Ладно». Она отвела кулак и выбросила его вперед, целясь мне в голову, с той стороны, где не было шрама. Защищаясь, я подняла руку. Такую позицию инструктор показывала на прошлом занятии, на той неделе. Моя рука остановила удар. Я согнула ее так, чтобы отклонить вниз руку Сирены. Повернулась, крепко схватив ее руку и заведя ее себе за талию, и с откуда-то взявшейся силой перебросила Сирену через себя. Она приземлилась на мат. «Все нормально?» — спросила я. «Супер! Но если бы не мат, пришлось бы не сладко. У тебя отлично вышло», — ответила Сирена с улыбкой. Я помогла ей встать. Если бы Энни и Мэри не уехали, то занятия по самообороне бы отменили. Но теперь кровати, стол и стопки одежды уже убрали, и на их место легли толстые маты, которые использовали для всего подряд, от йоги и гимнастики до новейших в Бенедикте курсов самообороны. Сирена жила в Бенедикте уже много лет, сбежала от агрессивного мужа и здесь преуспела. В последнее время она вела занятия по вязанию. Когда вывесили прописной лист на самооборону, обе мы записались, и еще человек 5 вместе с нами, и в итоге занимались в паре. Мы много всего выучили и продвинулись вперед, но по дороге набили кучу синяков и шишек. Муж ее умер еще до того, как они окончательно оформили развод, поэтому ей досталась приличная сумма. Назад в штат Вашингтон Сирена не вернулась. Бенедикт пришелся ей по душе. Я завидовала почти всему, что с ней случилось, и хотела бы, чтобы мои неприятности закончились так же хорошо. Разве что я все же надеялась вернуться в Сент-Луис. Нашего инструктора звали Сесиль Трокмартон. Впервые я увидела ее из окна петиции. Она шла в библиотеку. Не заметить ее было сложно, ростом за 6 футов и с накачанной мускулатурой по всему телу. Я спросила Орина, кто она такая. Он сказал, как ее зовут, и что она была в числе первых женщин, пытавшихся стать морским котиком. Распространенное название спецназа военно-морских сил США. Не получилось, и это оказалось для нее страшнейшим ударом. В итоге она переехала из Оклахомы в Бенедикт, и, как выразился Орин, спустя 2 года еще зализывала раны. Он сказал, что Сесиль не хочет возвращаться домой, потому что решила двигаться только вперед. Я спросила, согласится ли она объяснить мне пару приемов самообороны. Глаза его загорелись, и не успела я опомниться, как он уже стучался в газетный офис сообщить, что подписной лист на курсы по самообороне вывесит на дверях клуба в тот же день. «Сесиль огорчилась», — сказал Орин, — «что идея курсов не пришла ей в голову раньше». Огонь в ней снова загорелся, силы возвращаются. Снова в точности его слова. Он похвалил меня за то, что изменила ее жизнь к лучшему, но похвалы я не искала, просто чувствовала благодарность за все, чему Сесиль научила меня, Сирену и еще 5 местных жителей, 4 женщин и мужчину, уже месяц приходивших на занятия каждую неделю. Тренинг наш только начался, и то, что у меня вышло бросить Сирену через себя, было большим достижением. «Отлично», — сказала мне Сесиль, — «но нужно сильнее упираться ногами, иначе спину можешь сорвать, и делать все нужно быстро. Упражняйся дальше, и все перейдет на уровень рефлексов». «Ясно», — ответила я. Каждое занятие Сесиль начинала и заканчивала упражнениями тайчи, и они принесли мне не меньше пользы, чем сами курсы по самообороне. Когда я начала ходить на занятия, у меня стало лучше получаться глубоко дышать и успокаиваться. Жаль, что не научилась всем этим приемам много лет назад, а в последние дни нужда в них еще возросла. Нужно было вернуться в свою колею. Я даже не осознавала, насколько мне стало лучше, пока видения с Трэвисом Уокером не стали настойчиво пробиваться ко мне. Я не просто желала, чтобы занятия мне помогли, а нуждалась в них. «Что ж, заканчиваем, все отлично потрудились», — сказала Сесиль. Я вытерла пот со лба. «Вам нужно заняться кардиотренировками», — продолжила Сесиль. «Я понимаю, что на улице это неудобно. Дни становятся холоднее, а тренажерного зала у нас нет. Поэтому я договорилась, что из Джуна на пароме пришлют велотренажеры беговую дорожку. И мне разрешили установить их в глубине клуба, возле кухни. Обещайте, что все будете приходить и на них заниматься». Мы закивали со всем энтузиазмом, на который были способны после изматывающих тренировок у Сесиль. «Сделаю все возможное, чтобы заниматься на тренажерах, но, к счастью, силы на это искать нужно не сегодня». «Ну что, выпьем по одной?» — спросила Сирена. «Не помешает», — отозвалась я. Мы вернулись в город, каждая на своей машине. Я припарковала сбоку Бенедикт Хауса, Сирена — на улице перед магазинами. По дороге в бар, проходя мимо лавки Рэнди, заглянула внутрь, но за опущенными занавесками было ничего не разобрать. «Пожалуй, зайду к Рэнди завтра», — подумала я. В этот момент дверь распахнулась, и я вздрогнула. Отошла в бок, решив, что это Рэнди разглядел меня за окном и вышел. Но тут мужчина в проеме повернулся ко мне, и оказалось, что это совсем не Рэнди. Это был Лейн. «Добрый вечер», — сказал он, скользнув по мне взглядом. Я открыла было рот, не очень понимая, какое приветствие будет уместным, и тут до Лейна дошло. «Это вы?» — он обернулся ко мне. «Нас не представили. Вы работаете с шефом». Лицо его было видно плохо, а тон казался скорее враждебным, чем любопытствующим. «Бет Риверс», — ответила я и слегка вздернула подбородок. «Не думаю, что он заметил, но отступать я не собиралась». Он кивнул, но подходить не стал, а заговорил тем же враждебным тоном. «Извините, Бет, если сделал вам больно, я не нарочно, просто инстинктивная реакция». «Извинения принимаются». Я постаралась не хвататься за то место, куда он попал локтем. «Я просил Грила вам передать». Я кивнула, но не стала говорить, что Грил не упоминал ни при какие извинения. «Не знаю, чем именно вы у него занимаетесь. Думаю, вам рассказали, что мне незнакома та женщина, которую нашли в моем сарае. Мне очень жаль, что с ней стряслась беда, что бы это ни было». «Вы дружите с Рэнди?» — спросила я, заметив себе, что момент для вопроса не самый подходящий. Лейн запнулся. «Да, мы все тут закупаемся». «Без сомнения». «Что ж, еще раз простите, что задел вас. Доброй ночи». «Доброй ночи». Я смотрела, как он уходит в сторону темневшего леса. Мой внутренний голос заметил, что надо бы предложить его подвести, но как-то очень тихо заметил. Я прикинула, что до дома ему нужно отшагать в темноте не меньше 3 миль. Может, ему, да и всем, кто жил на отшибе, это было нетрудно. «Бет?» — подходя, окликнула меня Сирена. «Это кто?» «Его зовут Лейн. Я с ним близко не знакома. Знаю, что он живет в нескольких милях отсюда. Похоже, пойдет пешком». Сирена пожала плечами. «Вечер приятный?» «Было холодно, но, видимо, не настолько, чтобы забеспокоиться». «Ну что, выпить хочешь?» — спросила она. «Еще бы. Погоди минутку». Я подождала еще чуть-чуть, пока Лейна полностью не поглотила тьма. Взялась за дверную ручку магазина, но она не поворачивалась. Кто-то буквально только что запер дверь. Подумала, не постучать ли, но в итоге решила поговорить с Рэнди попозже. Да и вообще я не очень понимала, почему мне хочется с ним поговорить. Разве что удовлетворить свое любопытство насчет всего вокруг. Наконец я пошла за Сиреной к бару. Внутри было набито битком, но Сирене удалось пробраться к одному из 5 отсеков с диванчиками. Местные жители обычно встречались поболтать, а зимой люди заходили на огонек, просто чтобы показать, что живы-здоровы. Поэтому вечером, после череды непогожих дней, народу было особенно много. Пережил все вообще без проблем. Какое-то время было непонятно, чем все кончится. Чуть с ума не сошел, думал, погода никогда не улучшится. Мне не впервой подобные рассказы. Сегодня я слышала краем уха, как обсуждают последние происшествия. Природа доставляет проблемы во все времена года, как показал недавний оползень. Но нередко говорили и о снежных штормах, случавшихся в прошлые зимы. Рассказывали, как люди сходили с ума, и это было правдой. Когда сидишь один взаперти, сохранить душевное здоровье непросто. В том числе по этой причине мне нравился Бенедикт Хаус, и я желала бы там задержаться подольше, конечно, если не получится вернуться домой. Баром заправляла Бенни, сестра Виолы. Заметив, что мы вошли, она налила нам пиво в холодные кружки, передала их мне через стойку, а я протянула пару купюр. «Сдачу оставь», — сказала я. «Надо поговорить попозже, если сможешь», — ответила Бенни. Я кивнула и взглянула на нее вопросительно, но она была занята и не заметила. Я принесла пиво к диванчикам и уселась напротив Сирены. «Слышала, что тут стряслось?» — спросила я. «Нет, расскажи». Я рассказала все, что могла припомнить. «Труп? Мертвая женщина?» — сказала Сирена. Услыхав про девочек, она даже глазом не моргнула. «Как любопытно!» Внимательно посмотрев на нее, я кивнула. «И этот мужчина, которого мы встретили, и есть тот, кто ударил тебя локтем?» «Уже не болит», — солгала я. «Конечно, это ужасно и отвратительно, но интереснее, что за человек положил ее в сарай, или не человек?» Я снова кивнула. «В смысле, я не понаслышке знаю, что можно жить так, что тебя каждую минуту могут убить. Если у нее так было, мне легко поставить себя на ее место, и я понимаю, что шансов уйти у нее было немного, и выпадали они нечасто. Не удивлюсь, если все из-за насилия в семье. Такого везде полно, а здесь в особенности». «На Аляске?» Я отхлебнула холодного пенящегося пива. «Это всегда часть общей картины. Понимаешь, сколько-то на душу населения, а душ у нас меньше, чем много где. Кроме того, люди едут сюда, чтобы спрятаться, чтобы удрать, и, бывает, прячут собственную жестокость». Сирена пожала плечами. «Потом никогда не знаешь, во что человек превратится зимой. Если зима тяжелая, могут случиться всякие гадости». Я обдумывала ее слова. Наверняка была какая-то неуловимая связь между событиями, которую мы подсознательно чувствовали, но никак не могли ухватить. «Грустно это все». Сирена снова пожала плечами. «Не все здесь такие. Я приехала, чтобы от этого избавиться». Она задумалась, глаза смотрели в никуда. «Здесь для меня и многих других место спокойствия и безмятежности. Не могу представить, что живу где-то еще». Я подняла кружку. «Давай за это выпьем». Мы чокнулись. «Что ты знаешь о Рэнде?» — спросила я. «Держит лавку. Насколько я помню, ни на день ее не закрывал. Заказал для меня особенное пальто, что я хотела. Мне он нравится». Я поняла, что не говорила Сирене про его дом на рисунке Энни, но рассказывать не стала. «Он первым услышал девочек», — повторила я фразу из своего первого повествования. «Уверена, что именно они издавали те звуки, что слышал он, а потом и я». «Ясно. Ну и что?» «Не знаю». «Думаешь, он как-то связан с девочками?» «Не совсем. Скорее, хочу узнать, кто с ним на коротке и бывал у него дома. Видел, кто там еще живет». Я не сомневалась, что Грилл спросит у отца девочек, знаком ли он с Рэнди. Особенно после того, как Энни нарисовала здание, похожее на его дом. Но мне было интересно, уловили ли эту связь другие. Сирена снова задумалась. «Я у него не была и не знаю никого, кто бывал. Никогда не слышала о нем в связи с маленькими девочками. Судя по твоему описанию, я их не знаю». Сирена замолчала, потом сдвинула брови и выпрямилась. «Я кое-что вспомнила. Когда он только приехал, он был женат». Я немедленно проглотила пиво. Вообще об этом не знала. Его жене тут не понравилось, попробовала вязать, но и это ей не понравилось. В итоге она уехала. Думаю, поэтому я ее и запомнила. Она как-то пришла на занятие по вязанию, но ушла с середины». «В самом деле?» Сирена нахмурилась. «Она была на таком взводе все время. Представляешь, спрашивала всех, как они здесь живут без нормальных телефонов и интернета. Не могла уложить в голове, что звери вокруг просто ходят сами по себе. Не могу поверить, что мне никто про нее не рассказал. Скорее всего, просто забыли. Она была тут очень недолго и на занятиях устроила огромный скандал. Ну и память у меня хорошая, такая не у всех». «У Орина такая», — подумала я, но не стала говорить вслух. «Правда, Орин говорил, что переехал вскоре после Рэнди». «Помнишь, как она выглядела?» — спросила я. «Примерно. Симпатичная, длинные каштановые волосы, сильно моложе Рэнди, если ничего не путаю». «Симпатичных женщин с длинными каштановыми волосами навалом. Нет никакой причины сразу делать вывод, что мертвая женщина и есть жена Рэнди. Худая? Полноватая?» «Скорее обычная. Не скажешь, что худая или полненькая». «Если бы меня попросили описать тело, я бы выбрала те же слова — среднего роста и веса». «Бог ты мой!» «Нет, не может такого быть!» Я отбросила эту мысль. «Есть догадки, куда она уехала?» «Вообще никаких. Бет, я ведь только сейчас поняла, что она уехала из округи, и я вообще не очень общительная. Помню, как обрадовалась, что она перестала ходить на занятия по вязанию, и сразу выбросила ее из головы. До сегодняшнего дня. Надо было поискать информацию о жене Рэнди и о том, куда она могла уехать. Или включить мою спутниковую связь, или просто поговорить с Орином и воспользоваться интернетом библиотеки. Я страстно хотела сделать что-то полезное. Эта новая загадка требовала внимания». Но было уже поздно. Беспокоить Орина не время, а ехать до петиции чересчур темно. Холодок пробежал по спине, когда я вспомнила, как Лейн растворился в лесном мраке. «Подожду до завтра. А сегодня вечером расслаблюсь и узнаю, о чем хотела поговорить Бенни». Мы с Сиреной выпили только по кружке. Растянули их надолго, заболтавшись о рыбалке. Сирена сказала, что я веду себя глупо, не попробовав рыбачить в море с лодки. Я не стала ей объяснять, что боюсь открытой воды, а местный тлинкит-рук посоветовал мне держаться подальше от залива. Чутье ему подсказало, что для меня это опасно. Я жила рядом с парком Глейшер-Бэй, но еще не видела ни одного ледника. Даже пропустила большой ледник в Джуна, когда летела сюда». Сирена ушла домой, и народу в баре уже стало поменьше, так что я уселась за стойку и стала ждать, когда у Бенни освободится минутка поговорить. Долго ждать не пришлось. «Как там сестра?» — спросила она. «Вроде нормально», — ответила я. «А что?» «Слышала, у нее появился новый жилец, наркоманка». «Да, она в довольно скверном состоянии. Я совсем позабыла об Эллен». «Чёрт, это несправедливо!» «Не понимаю, о чем ты?» «После всех неприятностей, что случились несколько месяцев назад, Ви сказали, что работы ей давать больше не будут», — объяснила Бенни. «Я что-то такое слышала, но, судя по твоим словам, все гораздо серьезнее. «Новенькая — это ее тестовое задание. Ей нужно показать себя», — продолжила Бенни. «Чего?» «Ей нужно вылечить наркоманку? Такое у нее задание? Это нечестно. Да и аморально». «Она им сказала дать ей сложную задачу. Она ее выполнит и заслужит право вернуться». «У нее и без того полно дел», — сказала я. «Не знаю, насколько хватает времени на Эллен». «Слышала. Она еще ухаживала за этими девочками». «Вроде вы обе ухаживали». «Как мне помочь Виоле?» — спросила я. «Никак. Она никому не разрешает помогать. Я ей предлагала закрыть бар и посидеть с новенькой, чтобы Виола передохнула. Она и слушать не хочет, а теперь хотя бы девочки уехали. Просто хотела узнать у тебя, как там у нее дела». «Честно говоря, совсем не знаю, но у нее хорошо выходит делать несколько дел сразу». Я не стала рассказывать о том, как Виола приходила в офис петиции. Хоть она и пришла на взводе, быстро вернулась в свое обычное состояние. Даже не выпила вторую стопку. Пришлось вылить. Кажется, Бобби Рирдон бы не одобрил. «Так и есть». Бенни взяла полотенце и протерла стойку передо мной. «Ты приглядывай за ней и скажи мне, если надо будет вмешаться». «Можно узнать, что ты думаешь о девочках?» «Да ничего особенного не думаю. Я только собрала игрушки и одежду и передала им. Даже их не видела, всем занимались Мэйпер и Виола. Они не хотели, чтобы лишние люди вносили сумятицу. Хорошо, что папа нашел их». «Я тоже рада». Я замолкла, не став уточнять, что порадуюсь, только если он окажется хорошим человеком и отцом. «Да, что ты знаешь о Рэнди?» «Который держит лавку?» «Да». «Классный мужик, работа ему удается». «Помнишь его жену?» «Он не...» «Хотя, погоди, когда приехал, он и вправду был женат». «Я совсем о ней забыла. Кажется, она была здесь очень несчастна и очень быстро уехала. Случается сплошь и рядом». «Это вызывает много вопросов. С чего бы вообще сюда приезжать, если не уверен, что хочешь здесь жить?» «Ой, да так постоянно бывает. У людей есть в голове картинка того, что они хотят, а когда они приезжают, все оказывается не совсем так. Или наоборот, слишком сильно так. Вот ты как решила переехать?» Я улыбнулась. Погуглила минут 15. «И еще не уехала? Если ты и правда решилась жить здесь именно так, то я бы дала 2 к 1 за то, что ты уедешь». «Разве только ты скрываешься?» «Нет, это не тот случай», — солгала я. «Мне здесь и правда нравилось. Я скучала по дому, но сейчас впервые задумалась, что, может быть, здешние места постепенно захватят меня, как это было с Сиреной. Что ж, мы рады твоему приезду. Еще кружку?» «Нет, спасибо. Пора закругляться. Пойду посмотрю, как там Виола». «Спасибо тебе большое». Когда я уходила, Бенни перешла на другой конец стойки обслужить другого посетителя. Его я не знала. Удивительно, что даже в городке с населением в 500 человек мне все еще встречались незнакомые люди. Я познакомилась с Лейном и уже дважды его встретила, а раньше ничего о нем не знала. Рэнди наверняка знал. Грилл должен был спросить его о трапере, закупающемся у него в лавке. Грилл говорил, что, возможно, знает, кто такой Лейн. Я задумалась над формулировкой. Грилл где-то его встречал или знал откуда-то еще? Я вышла на улицу. Был морозный тихий вечер. Ни дождя, ни даже облаков. На небе расстилался ковер из звезд. В Бенедикте было недостаточно освещения, чтобы их заглушить. И в ясную погоду вид неба ошеломлял. Я подумала, что можно немного прогуляться. Снова посмотрела в сторону леса. Но мы с Лейном явно были из разного теста. Было морозно, и я не чувствовала готовности встретиться с порождениями аляскинской ночи. Я заметила, что свет в лавке уже погасили, и заторопилась к входу в Бенедикт Хаус. Стоило распахнуть дверь, как из столовой донесся шум. Я пробежала небольшой вестибюль и заглянула внутрь. «Уходи, Бет!» — крикнула Виола. «Сейчас же!» Я застыла на месте. Вот я и увидела Виолу с пистолетом.